пустился во все тяжкие. Дима. Мужчина смотрел на двух девушек, которые пытались его соблазнить. Точнее, даже пытаться не пришлось, потому что его член уже набух в штанах, готовый выбраться на волю. Девушки извивались под медленную музыку, голые, их тела ярко сверкали в тусклом свете от пота. В первую очередь, после возвращения на родину, он искал не квартиру, в которой планировал жить, а бордель, в котором можно отдохнуть. И с каких пор он стал таким ненасытным? Дима вспоминал, что это случилось только после того, как он решил окончательно смыть с себя клеймо рогоносца. Он спал с многими женщинами после Маши, утоляя свое накопившееся возбуждение. Конечно, Маша конкуренток не имела в плане секса. Но Диме хотелось пробовать других женщин. Много женщин, всяких разных. С ними он пытался забыть все унижения прошлой жизни. Теперь Диме не казалось, что у него маленький член, что он не способен удовлетворить женщину в постели, чтобы не говорили прошлые многочисленные любовники Маши. И теперь он больше не желал быть рогоносцем. Одна из девушек подошла к нему ближе. Ее легкий пушок между ног манил Диму. Он протянул руку, чтобы коснуться кудрявых волос. Девушка довольно улыбнулась, опускаясь на колени. Ее подруга продолжала танцевать манящий танец. Диме пришлось привстать, чтобы девушка стянула с него штаны и трусы, освобождая, наконец, его возбужденную плоть. Он пытался отделаться от мысли, что сейчас проститутка начнет улыбаться над его пенисом, но она этого не сделала. Вместо этого девушка провела пальчиками по его возбужденному стволу, взяла его в основании и овладела его членом при помощи рта. Дима расслабился от жара ее рта, откинувшись на спинку дивана. Девушка двигалась профессионально, заглатывала его плоть по самые яйца, обводя по кругу проворным язычком. Дима сдерживал стоны, прикусывая губу изнутри. Девушка начала двигаться на его члене, погружая глубоко в свой рот, а потом отстраняясь. Ее подруга тоже приблизилась к Диме, села слева от него и начала рукой гладить по его щеке, шее и груди. Она приблизила свое лицо к его, впилась в его губы поцелуем, сплетаясь с его языком. И тогда Дима застонал от удовольствия. Девушка, чей рот овладел его членом, отстранилась, не дав Диме кончить. Он недовольно замычал, потому что вторая проститутка просто не дала ему шансов что-либо сказать. Неужели его лишат удовольствия в принципе? Но девушка с пушком между ног не дала ему остаться неудовлетворенным. Она оседлала его, направляя член в свою вагину. Димино достоинство легко вошло в девушку, которую, видимо, регулярно трахали, превратив влагалище в бездонную пропасть. Он подумал о том, что не успел надеть презерватив. А потом эта мысль ушла на второй план, уступив место сладостной волне. Девушка заскакала на нем, как наездница, издавая громкие и слегка наигранные стоны. Ее подруга оторвалась от рта Димы, приблизив к его лицу свои внушительные груди. Мужчина втянул в рот один сосок, смакуя мягкую, слегка солоноватую от пота кожу. Девушка буквально вжалась своими грудями в лицо Димы. «Это ли не счастье?» – думал Дима в перерывах между стонами и мычанием. «Девушки из кожи вон лезут, чтобы удовлетворить меня. Удовлетворить меня!» Дима чувствовал, что находится на грани, когда наездница внезапно соскочила с его члена, опускаясь на колени и принимая его в свой рот. Она крепко обхватила губами его член, пока волна спермы не вспрыснулась в ее рот. Подруга наездницы отстранилась, чтобы Дима увидел девушку у своих ног. Она продолжала держать его ствол у себя во рту, глотая сперму и глядя в глаза мужчины. От этого он ощутил повторный оргазм, заполняя рот проститутки до предела спермой. Никогда на него не смотрели с таким удовольствием. Дима привел в порядок свою одежду. Девушки скромно стояли в стороне, ожидая, пока он покинет помещение. Мужчина уже заплатил за их услуги, однако ему вдруг захотелось порадовать их еще. Он достал из кармана две крупные купюры, протягивая каждой из девушек. «Вы лучшие!» – хрипло сказал он, за что был удостоен улыбками счастья. «Возвращайся! Такие клиенты нам нужны!» – сказала проститутка с мохнатой щелкой. «Твой дружок меня порадовал!» Дима уходил счастливым из борделя. Как же ему не хватало этих мужских сладостей! Сев в машину, он еще какое-то время думал о словах девушки. Реально ли ей так понравилось? Или она больше обрадовалась деньгам? Ему вдруг стало все равно. Главное, что он чувствовал себя настоящим мужчиной. В кармане куртки зазвонил телефон. На экране высветилось имя его бывшего начальника, Алексея Сергеевича. Дима тяжело выдохнул. Вспомнив, что до этого был у него, спрашивал о работе. Алексей Сергеевич был хмурым, вспомнив, что в свое время настаивал на Машу. Но ничего так и не получилось. Однако у Димы был запасной вариант работы. Так что то, что скажет его бывший шеф, не будет решающим. «Привет, Дим!» – радушно сказал Алексей Сергеевич. Дима удивился его тону. «Добрый вечер, Алексей Сергеевич!» – сказал Дима, вложив в голос всю серьезность. Пусть не думает, что у него нет яиц. Только что в борделе он доказал обратное. «Слушай, я все обдумал. Ты очень ценный сотрудник, чтобы расшвыриваться такими. Сможешь приступить к работе со следующего понедельника. Конечно, зарплата будет выше, должность тоже немного иная». Дима слушал, не перебивая. Он чувствовал, что за этим кроется что-то еще. И не ошибся. «Я что хотел спросить, а твоя Маша не против возвращения?» «Не знаю, мы с ней давно расстались», – ответил Дима. «А, вот оно как!» В голосе Алексея Сергеевича проскочило разочарование. «Ну что ж, это только плюс, наверное. Будешь больше думать о работе, ничего мешать тебе не будет». Дима распрощался со своим уже шефом без приставки «бывший». Он завел двигатель машины и посмотрел в зеркало. «Маша», – подумал он, – «надеюсь, у тебя все хорошо». В штанах зашевелился член от воспоминаний о прекрасной женщине. Но Дима понимал, что нельзя поддаваться на воспоминания прошлого. Машина тронулась с места. Маше легко удалось устроиться на работу, хотя это ей, собственно, было и не нужно. У ее ребенка было довольно крупное состояние на нескольких счетах, которое легко позволило бы им жить и не знать бедности. Но Маша знала, что просто не сможет сидеть на месте. Ей нужно было где-то пропадать большую часть времени и не погружаться в бесконечные домашние хлопоты. Женщина жаждала новых знакомств, желательно с мужчинами. Маша устроилась в новую фирму, которой управлял молодой мужчина. Ей предстояло сегодня встретиться с новым шефом, поэтому молодая женщина решила максимально подготовиться. Короткая юбка, чулки, выглядывающие из-под юбки, и блузка, на которой она намеренно расстегнула две верхних пуговицы. Мужчина, ее новый шеф, оказался не просто молодым, а еще чертовски сексуальным. Его рубашка была натянута на мощно накачанной груди, а брюки были такими узкими, что Маша буквально видела, как его достоинство с трудом в них вмещается. У девушки участился пульс, когда мужчина окинул ее взглядом с ног до головы и довольно кивнул, а потом предложил ей сесть по другую сторону стола. «Думаю, Мария, вы знаете, кто я и чем занимается моя компания», сказал глубоким голосом мужчина, от которого у Маши побежали мурашки по коже. «Конечно, Егор Дмитриевич, иначе я бы не подала резюме», сказала Маша, откидываясь на спинку стула и закидывая ногу на ногу. От нее не ускользнуло, как Егор, она предпочитала называть его по имени, пусть и в своих мыслях, тяжело вздохнул. «А оно у вас, должен признать, впечатляющее, как и вы». «Ну вот оно!» Марина это и рассчитывала. Через старых подруг, которые давно активно ушли в эскорт, она точно знала, что Егор Дмитриевич был тем еще дамским угодником. Он часто прибегал к услугам эскорт-агентств, а также элитных проституток, которые с удовольствием ему угождали. Вместе с огромным кошельком в комплекте шел член исполинских размеров. После него, по словам подруг Маши, девушки едва уносили ноги. Маша рассмеялась своим мелодичным голосом, встала и обогнула стол. Егор смотрел на нее снизу вверх, жадно облизнув губы. «Я умею хорошо считать, а также работать ртом. В смысле, вести переговоры». Маша улыбнулась, словно это была обычная шутка. Но мужчина уже завелся, схватив девушку за талию и притянув к себе. Его лицо уперлось в груди Маши, утонув в соблазнительном вырезе. Молодая женщина зарылась пальцами в мягкие черные волосы. «Я думаю, что мы с вами сработаемся», — сказал ей в ложбинку между грудей Егор, обжигая горячим дыханием. Маша не боялась, что он может посчитать ее обычной шлюхой, потому что сама себя таковой считала. И ей это нравилось. Она обещала жить на полную катушку, потому что жизнь слишком коротка, чтобы в чем-то себя ограничивать. Егор Дмитриевич отстранил Машу и встал со своего кресла. Его руки крепко держали девушку, а губы властно целовали ее, проникая языком в ее рот. Она ощутила одуряющий вкус дорогих сигарет, которые пытались скрыть мятной жвачкой. У Маши подкашивались ноги, а из вагины текло, напитывая кружевные трусики. Новый шеф женщины развернул ее к себе спиной, схватив обеими руками за груди. Пальцы до боли сжимали мягкие полушария, пока язык проходился вверх-вниз по ее шее. Маша громко застонала, не стесняясь, что за дверью в приемной. Сейчас сидит секретарша и явно их слышит. Плевать. У них, черт возьми, собеседование. Егор толкнул ее на диван, став спешно срывать с нее одежду. На пол полетела рубашка, а следом бюстгальтер. И вот уже губы мужчины сосали ее соски, прикусывая и доводя молодую женщину до экстаза. Маша жаждала, чтобы он поскорее снял свои брюки и подтвердил слова ее подруг о том, что у него реально большой член.